Зомби. Ходячие мертвецы. Кто же такие зомби? Не живые, но и не мертвые существа, которых часто встречают на Гаити. Действительно ли зомби – мертвое тело без разума и без души? Находится ли оно во власти колдунов, которые подчинили его себе, захватив душу? Гаитяне верят в зомби, верят и боятся. Существуют ли они? Для доказательства этого приводится множество примеров, и практика вуду свидетельствует, что ходячие мертвецы – слуги дьявольских магов. И даже если создания, подобные зомби, найдены, действительно ли это ходячие мертвецы? Можно ли дать логическое объяснение их странному состоянию? Самые худшие — глаза. И это вовсе не мое воображение. Это на самом деле были глаза мертвеца, но не слепые, а горящие, расфокусированные, невидящие. Поэтому лицо было страшным, настолько пустым, как будто за ним ничего нет. Не просто с отсутствием выражения, а с отсутствием возможности выражать. К этому моменту я уже видел на Гаити столько вещей, лежащих вне обычного человеческого опыта, что на мгновение полностью отключился и подумал, вернее, почувствовал: «Великий Боже! Может, вся эта чепуха, правда?» Так, Уильям Сибрук описывает свою встречу с созданием, самым зловещим среди всех порождений сверхъестественного. Сибрук столкнулся лицом к лицу с зомби, ходячим мертвецом. И в эту минуту он был готов поверить всему, что слышал о зомби с момента своего первого приезда на Гаити. Участь зомби страшнее, чем удел вампиров или оборотней. Вампиры же возвращаются к тем, кого любят. Их можно узнать и удержать. Оборотня можно ранить, и он примет человеческий облик. Но зомби — автомат без разума, обреченный жить в полусне. Зомби может двигаться, есть, слышать, даже говорить, но не помнит о своем прошлом, не знает о своем настоящем. Без проблеска узнавания он может взглянуть в глаза тех, кого любил, или пройти мимо собственного дома. Ни призрак, ни живое существо. Зомби помещены, может быть, навечно в эту пограничную зону между жизнью и смертью. Если вампиры — живые мертвецы, то зомби — ходячие мертвецы, тело без души и разума. С помощью колдовства им придали видимость жизни, а не порождение колдунов, которые используют их как собственных рабов или сдают на прокат, чаще всего для работы на полях. Гаити — родина этого явления и изобилует рассказами о людях, которые умерли, были похоронены, а через некоторое время внезапно появились, став зомби. Одну из самых знаменитых историй, впервые описанную американской писательницей Зорой Херстон в 1938 году, до сих пор рассказывают на Гаити. Очаровательная молодая девушка по имени Мария умерла в 1909 году. Через 5 лет после смерти в столице Гаити, Порто-Пренсе, в окне какого-то дома ее заметили бывшие школьные друзья. Владелец дома наотрез отказался давать какие бы то ни было объяснения, и отец Марии сам взялся за дело. Когда дом нашли, ни владельца, ни девочки там уже не было. А тем временем по Порто-Пренсу поползли слухи, чтобы успокоить общественное мнение, могилу девочки разрыли. В гробу лежал скелет, слишком длинный для ребенка. Он был ловко наряжен в одежду, в которой похоронили Марию. Говорили, что Марию выкопал колдун и превратил в зомби, а когда он умер, вдова отдала его девочку католическому священнику. После того, как ее видели школьные товарищи, говорили, что родителям удалось вывести ее с Гаити во Францию, переодев монахиней, и что позже там ее навещал брат. Однако это не очень типично для истории про зомби, потому что самое печальное в них то, что зомби никто не может помочь. Семья и друзья чаще всего не знают о случившемся, а если и знают, то слишком напуганы, чтобы пытаться что-то делать. Зора Херстон приводит следующую историю, рассказанную матерью умершего мальчика. После погребения посреди ночи его друзья были разбужены, испуганы женщиной и ее дочерью. Оказалось, что внезапно ночью сестра услышала на улице пение и шум. Затем она узнала голос брата. Ее плач разбудил весь дом, и, посмотрев в окно, домашние увидели зловещую процессию, бредущую вдоль улицы, и мальчика, похороненного накануне. Когда он, с трудом переставляя ноги, поравнялся с окном, все услышали его жалобный плач. Но таков ужас, пишет Зора Херстон, внушаемый этими созданиями, что даже мать и сестра не отважились выйти на улицу и попытаться его спасти. Процессия скрылась из виду. После этого сестра мальчика сошла с ума. Но почему гаитяне так боятся зомби? И что будет с теми, кто попытается освободить своих умерших близких? Действительно ли зомби существуют? Чтобы ответить на все эти вопросы, необходимо обратиться к прошлому Гаити и, главным образом, к верованиям и религиозной практике вуду. Вуду – уникальное сочетание верований африканцев, католиков и даже некоторых американских индейцев, а также европейского оккультизма. Но самые глубокие корни – в Африке. И появление вуду совпадает с приездом на Гаити большой партии африканских рабов. Этот ужасный период в жизни человечества начался, когда Гаити владели испанцы в XVI веке и переживал расцвет в XVII, когда остров Гаити перешел к Франции. Он стал одной из самых богатейших французских колоний, и чтобы поддерживать этот статус, необходимы были рабы. Европейские работорговцы уже обеспечили плантации Нового Света рабами с западного побережья Африки и были готовы удовлетворить растущие потребности французов. В тех редких случаях, когда у французских властей возникали юридические трудности в связи с работорговлей, они приводили тот довод, что это лучший способ обратить африканских язычников в христианство. Множество рабов стали прихожанами католической церкви. При этом они слегка изменили христианские доктрины, приспособив их к собственному темпераменту и нуждам, и смешали христианские церемонии со своими религиозными ритуалами. Это сочетание сохранилось до сих пор. Даже сегодня, несмотря на неодобрение церкви, многие гаитяне исповедуют одновременно и католицизм, и вуду. На Гаити привозили рабов со всех концов Западной Африки, но большинство принадлежало к племенам, говорящим на языке йоруба. Эти племена верили в одержимость духами. Разлученные с родиной и семьями, перевезенные в ужасных условиях в незнакомую страну, рабы, тем не менее, сохранили приверженность своим традициям. Они по-прежнему почитали магию и колдовство и помнили о богах и духах предков, которым поклонялись в лесах Африки, что и составило основу для формирования вудуизма на Гаити. Новая религия объединила лишенный корней страдающий народ, поэтому французские власти ее быстро запретили. Тем самым они увеличили популярность вуду, а также ее зловещую мистическую составляющую. Рабство было отличным бизнесом. К 1750 году на Гаити привозили 30 тысяч рабов ежегодно. Одно поколение сменялось другим. Тоска и ностальгия по прошлому росли и готовили почву для восстания. Наконец, в 1757 году остров Гаити попытался стать независимым. Восстанием фанатичных беглых рабов руководил Макандал, но французы схватили его и казнили. Последующие мятежи ускорили провозглашение независимости Гаити в 1804 году. С уходом французских колонистов, носителей католической веры, религия вуду распространилась повсеместно. Религия вуду имеет две стороны. Одна – вера и поклонение собственным богам, как в классических религиозных конфессиях, но есть и другая, мистически окрашенная – вуду черной магии, колдовства, веры в монстров, убийц и воскрешение мертвых. Важнейшей частью некоторых церемоний является кровь, и в жертву приносят свиней, кур и петухов. Церемонии вуду проходят в так называемых беседках. Это может быть как жалкая хижина с грязным полом, так и современное здание, но во всех случаях с площадкой для ритуального танца. Именно в танце участники переживают главный опыт вуду – одержимость духами. Танец, пение и барабанный бой создают обстановку, в которой исповедующий вуду и дух могут стать одним целым, и наступает момент, когда танцующие впадают в транс, который заканчивается потерей сознания. Танцующим может овладеть любой из множества богов и духов, большинство из которых до сих пор носят африканские имена. В этот момент одержимый полностью уверен в том, что он действительно стал им и перенимает его внешний вид, жесты и поведение. Так одержимый древним духом папы Легбы, охраняющий ворота в другие миры и являющийся божеством перекрестков, чей символ костыль, на глазах заметно дряхлеет и начинает хромать. Окружающие, узнав духа, бегут на помощь с палками и костылями. Бог моря будет грести невидимыми веслами. Одержимый кокетливым женским божеством будет вести себя жеманно и вызывающе. Одна из традиционных богинь Дагомеи, Бенин, Агасса, великолепное соединение женщины и пантеры, сохраняет свою власть и на Гаити, заставляя одержимых ею сгибать пальцы наподобие когтей. Злые духи могут вызвать у танцующего конвульсии. Одержимость продолжается несколько часов, и в это время человек может безболезненно ходить по раскаленным углям, погружать кисти рук в кипящую воду. Так же, как в некоторых африканских племенах, в состоянии транса люди могут отрубать себе пальцы. Исследователь Патрик Леи Фермор, посетив Гаити, предложил следующее объяснение того, как может возникать одержимость или предполагаемое воплощение Бога. В своей книге «Древо путешественника», изданной в 1950 году, он пишет: «Каждый житель Гаити с раннего детства приучается к моменту воплощения, и он знает, что это чудо произойдет в тоннеле, где сам воздух пропитан тайнами, и барабанный бой почти физически воздействует на его мозг, и под воздействием барабанов, танца и божественного присутствия он погружается в состояние истерии и, как следствие, самогипноза. С помощью электроэнцефалограмм было установлено, что человеческий мозг необычайно чувствителен к ритмическим воздействиям. Таким образом, изменяя высоту тона и ритм ритуальной церемонии, священник вуду Хунган может увеличить степень внушаемости. Чтобы помочь войти в состояние одержимости, хунганы умеют использовать магические порошки и травы, Но говорят, что в лихорадочной атмосфере церемонии вуду для этого может хватить даже такой обычной вещи, как перец. Вудуисты считают, что боги не могут войти в тело, если душа еще там. И это момент, инициирующий одержимость. Считается, что душа состоит из двух частей – большого доброго ангела и маленького доброго ангела. Первый – то, что мы могли бы назвать самосознанием. Он составляет человеческие сущность и душу и делает человека тем, кто он есть. Без большого ангела маленький и тело теряют связь. Во время одержимости вытесняется большой, и человек перестает быть собой, а становится тем божеством, которое заняло его тело. Обычно одержимость проходит сама собой, и большой ангел вудуиста возвращается на свое место. Но иногда это может произойти только с помощью хунгана. После смерти нужно позаботиться о том, чтобы подобрать освобожденной от тела душе новое жилище. Душа, которая первое время проводит на дне реки, во время специальной церемонии вызывается хунганом и помещается в освященный ящичек, заменяющий физическое тело. Так она становится духом предка, он дает советы и оберегает свою семью. Идея о душе лежит в основе многих суеверий вуду, включая и веру в зомби. В момент вытеснения душа может попасть в руки дьявола. Конечно, обладать телом без души, которую заметило божество, очень удобно. Но им с помощью дьявольских махинаций может завладеть колдун. Колдуны вуду или бакоры – существа довольно жуткие. Они обращаются с мертвецами и для себя или в интересах своих клиентов практикуют самое зловещее колдовство. Иногда хунган и бакор одно и то же лицо. Священник вуду, как и всякий другой, должен быть знаком с колдовством, чтобы успешно с ним бороться. Сегодня хунган может наложить проклятие с помощью белой магии, а завтра воспользоваться заклинаниями черной. Они могут вызвать как добрых духов, так и злых. Например, зандора, который превращает людей в змей, или летучих мышей-вампиров. Вудуисты, тем не менее, придерживаются мнения, что настоящий хунган никогда не станет заниматься колдовством, и, конечно же, существуют бакоры, которые никогда не были священниками вуду. Бакоры возглавляют тайные общества, поклоняются дьяволу и собираются на кладбищах, где проводят церемонии зловещего культа мертвых. Эти колдуны из кладбищенской земли и костей мертвецов изготовляют специальные порошки, чтобы наслать мертвеца на врага. Порошок, рассыпанный рядом с дверью жертвы или по пути ее следования, может привести к параличу, даже смерти, если в это время хунган не примет контрмеры. Другой метод борьбы заключается в том, чтобы нарядить труп в одежду жертвы и спрятать в тайном месте, где он будет гнить, а несчастная жертва сходить с ума в ее поисках. Как отмечают исследователи, если потенциальная жертва знает, что происходит, и верит в силу магии, то можно легко добиться требуемого результата. Гаитяне рассказывают душераздирающие истории о том, как колдуны используют трупы.